«Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? И кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 22 по 27. «Кто бы ты ни был, держащий меня в руках, честно предупреждаю, что ты ничего от меня не добьешься, если в расчет не возьмешь одно обстоятельство. Я не такой, как ты предполагаешь. Я совершенно другой. Кто тот, кто станет моим последователем? Кто обречет себя домогаться моей любви? Дорога опасна, цель не ясна, быть может, губительна. Тебе придется оставить все и всех и меня одного считать своей мерой вещей. И даже тогда твой искус будет долог и изнурителен. Тебе придется забыть былую идею своей жизни и ее соответствие жизням ближних, а потому отпусти меня и не тревожь себя мной. Сними свою руку с моих плеч, положи меня и отправляйся своим путем». Уолт Уитмен. «Листья травы». Посвящается Н.Д. де Пьетат, случившейся на земле, чтобы указать путь подвига доброго.